После того, как меня поставили в такую колониальную зависимость от меча, этот шарообразный сам с собой вспрыгнул на подоконник. Я полез за ним, а Кузя за мной. «Назад!» — крикнул я коту, но он не послушался. «Я пойду с тобой», — заявил мой кот человеческим русским голосом. «Теперь в путь!» — восклицательный знак, — сказала грамматика. «Повторяй за мной восклицательный знак. Ты лети, футбольный мяч, не в припрыжку и не вскачь, не сбивайся на пути, прямо в ту страну лети, где живут ошибки Вити, чтобы он среди событий, полных страха и тревог, сам себе помочь бы смог». Я повторил стихи. Мяч сорвался с подоконника, вылетел из окна, а за ним полетели и мы с Кузей. География помахала мне на прощание рукой и крикнула: «Если тебе придется очень уж плохо, зови меня на помощь, так и быть, выручу!» Мы с Кузей быстро поднялись в воздух, а мяч летел перед нами. Вниз я не смотрел, боялся, голова закружится. Чтоб не было так уж страшно, не сводил глаз с мяча. Долго ли мы летели, не знаю, не хочу врать. В небе светило солнце, а мы с Кузей неслись за мячом, как будто были привязаны к нему веревочкой, и он тащил нас на буксире. Наконец мяч стал снижаться, и мы опустились на лесную дорогу. Мяч катился, перепрыгивая через пни и поваленные деревья. Он не давал нам никакой передышки. Опять не могу сказать, сколько времени мы шли. Солнце ни разу не закатывалось, поэтому можно подумать, что мы шли всего один день. Но кто знает, закатывается ли вообще солнце в этой неизвестной стране. Как хорошо, что Кузя увязался за мной. Как хорошо, что он стал разговаривать как человек. Мы с ним болтали всю дорогу. Мне, правда, не очень нравилось, что он слишком много рассказывал о своих приключениях. Он любил охотиться за мышами и ненавидел собак. Обожал сырое мясо и сырую рыбу. Поэтому больше всего он болтал о собаках, мышах и еде. Все же он был малообразованным котом. Оказалось, в футболе он ровным счетом ничего не понимал, а смотрел потому, что вообще любит наблюдать за всем, что двигается. Это ему напоминает охоту на мышей. Значит, слушал он про футбол только из вежливости.